Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 28. В раздумьях. Я лежал в неторопливо идущей повозке и предавался размышлениям, ожидая, когда восстановится зрение. Забинтованные глаза отчаянно чесались, но Жанна категорически запретила мне трогать или тереть пострадавшие органы. Собственно, да. Ужас ночи выцарапал мне глаза, паскуда гнойная, чтоб ей всю жизнь только на ёжиков садиться. Кроме того, я еще и пару пальцев на левой руке потерял. Однако все это было не так критично. Достигнуто значение живучести в 100 единиц. Выбери плюшку. Малая регенерация, необычный. Улучшенная стойкость, необычный. Внимание, данная характеристика достигла капа, и больше халявы не будет. Выбрал я, естественно, первое. Стойкость, как я понял, увеличивала сопротивление организма к разным неприятным воздействиям и тоже была неплоха. Но именно в этот момент мне до зарезу нужна была регенерация. Потому как Жанна со своим исцелением полностью утраченные органы восстанавливать не могла. Зато она могла помочь моей способности, ускорив ее работу, что и обещала сделать вечером, когда восстановит силы. Так что весь день оставалось только лежать и то есть копаться в своем статусе. А там нашлось несколько интересных моментов. Ловкость и восприятие почти добились до капа, а также обнаружился новый титул, дававший совсем не слабый прирост к статам. Любимец ужаса. Чем-то ты приглянулся легендарному ужасу ночи, и он явно жаждет новой встречи. Однако нельзя сказать, что это была для тебя хорошая новость. Держи плюшку, она вряд ли поможет тебе выжить, но хотя бы будет не так обидно. Значит, я с этим улыбастиком-пидорастиком еще встречусь? Не скажу, что я рад этой новости, но... У меня к твари подкопилось достаточно претензий, но проблема в том, что слабоват я против такого монстра. Ну, так как время есть, можно прикинуть, чем его встретить в следующий раз. Итак, что я вообще знаю об этом ужасе? Уровень от 100 до 150, как утверждает система. Это значит, что у каракозябры долбожопы от 500 до 750 очков характеристик, только с повышения уровня. Или монстры качаются по другой системе. Блять, хрен знает, но молчит. Ладно, примем за рабочую теорию, что у монстров и людей похожая прокачка, то бишь 5 очков за уровень и по способке на каждом пятом левеле. Защита у твари откровенно слабовата для ее уровня. Даже я вполне себе неплохо отодрал ее в жопу под берсой. С другой стороны, мощь ее атаки запредельна. Одним ударом она спокойно пробила все бронеспособки Антуанетты, выпотрошив ту буквально за секунду. А ведь я сомневаюсь, что смогу повторить подобное даже под максимальной берсой. Защита моей рабыни просто зашкаливает. Но меня тварь так легко достать не смогла. Даже когда под конец дралась уже на полном серьезе. Вопрос, почему? Скорее всего, банально не хватило ловкости. У меня берса накручивает при пиковой нагрузке еще пятикратный размер базовых характеристик сверху. Это получается что-то около 500. Следовательно, у твари меньше 500 ловкости. Скорее всего, в районе 300-400. Примерно столько же и должно быть и восприятие, чтобы на таких скоростях банально понимать, что вообще происходит. Получается, что почти все ее очки от уровня должны были идти в ловкость и восприятие. Ну, минуснем еще сотню резерва из-за естественного прироста, так как сомневаюсь, что у нее кап стоит на жалких 25 пунктах. Все-таки легендарный монстр. Таким образом, сила и живучесть у пидорасины должна быть около сотни, а сила мысли сомневаюсь, что больше полтинник. Какой из всего этого вывод? Я имею дело с монстром, заточенным на скорость, с бешеным атакующим потенциалом и слабоватой защитой. Полагаться против такой твари на толщину брони вокруг твоей драгоценной тушки — это как подсвечивать экраном новой мечты ябло-дрочеров себе дорогу в темной подворотне. Вроде бы пути видно, и чувствуешь себя спокойно, а ступеньку точно не споткнешься. Но вот от кулака въебало и хрена в жопу это точно не спасет. Итак, что я могу противопоставить этому кошмару стоматолога номер 8? Первое, что приходит на ум, это бездна. В жопу эту любительницу похомячить тело и разум. Идем дальше. Почему так категорично? Потому что это, блядь, бездна! Я не хочу становиться ее красноглазой зубастой марионеткой и ныкаться по темным уголкам этого ебучего мира. Я хочу драть красивых самочек, пить хорошее вино и свободно гулять при свете дня. Далее у нас сильнодействующего — это берса. Действительно. Но вот ее применение каждый раз заканчивается моей полудохлой и изломанной тушей. которую не выебет только ленивый. Нет, берса — это крайнее средство. На малых оборотах еще можно пользоваться, но вот проблема в том, что она срывает крышу и на малых, обычно не останавливается. Ну и из способок остались только пурген с контрацепцией. Блять, нахуй, только что возникшую в моем извращенном разуме картинку. Даже для меня это слишком, ибо выебать такую страхолюдину я желаю исключительно в переносном смысле. В итоге способов всего два, и оба мне абсолютно не нравятся. Вывод какой? Нужно срочно искать альтернативы. Хотя, чего их искать? На данный момент у меня их всего три. Первое — это посыпать себя солью, поперчить и надеяться, что тварь мной подавится. Не в моем духе, так что идем дальше. Второе — это добить до капа силу и ловкость и в скоростном режиме поднять уровни 30-40. Если я подниму свободными очками характеристик силу и ловкость сотни хотя бы до 2-3,5 сотен, но под берсой у меня будет больше шанс завалить злоебучую крокодилу и при этом не скопытиться. Проблема в том, что уровни повышаются ох как не быстро. Со всеми моими приключениями и передрягами у меня всего 17-й. Третья альтернатива — раздобыть новые способности. Как я понял, это можно сделать с помощью книг из подземелий, которые попадаются охуенно редко и стоят просто заебись как много. А еще способки получают от класса. Каждый 10-й уровень дается новая классовая обилка. Кстати, а что у меня там с доступом к классам? Ну-ка, уважаемая отбитая садистка система, выведи мне доступный список, исключив обычные и необычные классы. Дрессировщик секс-рабов. Редкий. Заднепроходчик. Легендарный. Мастер ближнего боя. Редкий. Ниндзя. Редкий. Ночной странник. Редкий. Охотник на демонов. Редкий. Охотник на монстров. Редкий. Рыцарь бездны. Редкий. Рыцарь Граора. Редкий. Скрытень. Редкий. Если бы у меня были глаза, они бы выпали. Это что за хуйня? Нет, класс может быть легендарный, но... Блять! Что с его названием? Почему чем выше ранг вещи, класса или способности, тем более невменяемой она становится? Система, что с тобой не так? Какой обдолбанный уёбок тебя писал? Ладно, спокойствие, только спокойствие. Может, все не так плохо? Может, там только название такое долбанутое? Система, информацию по новым классам. Дрессировщик секс-рабов. Редкий, узкоспециальный класс, доступный только рабовладельцам-извращенцам. Основные характеристики — сила и сила мысли. Все навыки, связанные с сексом и подчинением, автоматически повышаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 100%. Все остальные навыки получают штраф на развитие в минус 50%. Все навыки, связанные с боем, удаляются и становятся недоступными. Особая классовая способность. Рабское клеймо. Активное, классовое. Заднепроходчик. Класс легендарного ранга, доступный только для легендарных извращенцев. Основные характеристики – сила, ловкость и живучесть. Все навыки, связанные со скрытностью, сексом и боем, автоматически поднимаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 100%. Автоматически дается пассивная аура – извращенец, из-за которой порядочные люди будут обходить тебя стороной, а собратья по призванию – замечать издалека. Основная классовая способность – он всегда готов. Классовая. Охотник на демонов. Редкий класс, заточенный на выслеживании и уничтожении представителей расы демонов. Основные характеристики. Ловкость и восприятие. Все навыки, связанные с боем на средней и дальней дистанции, ловушками и скрытностью, автоматически поднимаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 75%. Все остальные навыки получают штраф на развитие в минус 25%. Все навыки, связанные с торговлей и дипломатией, удаляются и становятся недоступными. Основная классовая способность. По следу. Активная. Классовая. Охотник на монстров. Редкий класс, заточенный на выслеживании и уничтожении различных чудовищ. Основные характеристики. Ловкость и восприятие. Все навыки, связанные с боем на ближней и средней дистанции, скрытностью и обработкой дичи, автоматически поднимаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 75%. Все остальные навыки получают штраф на развитие в минус 25%. Основная классовая способность – ощущение присутствия. Классовая. Рыцарь Граора – редкий класс, даруемый самим Граором. Основные характеристики – сила и ловкость. Все боевые навыки автоматически поднимаются до 20 уровня. Их прогресс ускоряется на 200%. Все остальные навыки, так или иначе не связанные с боем, получают штраф на развитие в минус 300%. Все навыки, связанные с лечением и служением другим богам, удаляются и становятся недоступны. Основная классовая способность – гнев берсерка. Активная – классовая. Вот как мне на это реагировать? Материться? Устал уже. Орать? Горло болит. Да и самки набегут, начнут кудахтать. Легендарный класс, которого я так долго ждал, да бонусы у него шикарны, то что надо. Но вот эта аура, да еще и подозрительное название основного навыка. Нет уж, спасибо. Я, конечно, тот еще изврат, но не настолько, чтобы заявить об этом на весь мир и шататься по нему в компании таких же долбанутых. Дрессировщик – вообще шлак. Охотники слишком уж специализированы. Возможно, охотник на монстров в текущей ситуации мне и подойдет. Но что потом? Всю жизнь лазать по лесам и подземельям? А мне ведь еще задание Мау выполнить надо, пока на мою жопу дракон не наглянул. Рыцарь этого Граора тоже выглядит как-то стрёмно. Уж больно описание похоже на описание рыцаря бездны. Судя по всему, это местный божок берсеркеров и прочие объедающиеся мухоморами братья. Нет, спасибо, бегать голышом с двумя топорами и пеной у рта меня пока не тянет. В итоге действительно остается один заднепроходчик со своими шикарными бонусами в прокачке и весьма стрёмными способностями. Пока я колебал, повозка внезапно остановилась. Я прислушался. Снаружи было тихо-тихо. Только раздавалось едва заметное сопение. И чего это случилось? Они там что, все разом уснули? В лесу? Посреди пути вместе с лошадьми и пленными? Как-то мне не по себе. Осторожно встав, я пошарил руками по полу повозки и быстро отыскал рукояти моих гладиусов. Крепко сжав их в руках, я напряженно вслушался. Тишина. Только мирное сопение моих уснувших спутников и всхрапывание лошадей. И чье-то едва слышное дыхание совсем рядом. Тихое-тихое, но и с проскальзывающей легкой хрипотцой. И тут в памяти всплыла картина. Когти вырывают кусок мяса из моей руки, полосую тварь клинком по морде, бью острием в шею, клинок застревает где-то между костей монстра. Тот самый клинок, рукоять которого я сейчас сжимаю похолодевшей рукой. Легкое движение воздуха за спиной, и мне на плечи ложатся пара тяжелых лап. Острые когти почти нежно касаются моей шеи. Всем спасибо, озвучивал Киромару на студии Kitsune Studio. Я сейчас немножечко не в состоянии был озвучить пару глав, так что, ребят, я надеюсь, вы меня поймете. Да. А так, всем спасибо за прослушивание. Всем пока.